Глава 9 книги Есфирь. В 12 месяц, то есть в месяц Адар, в 13 день его, в который пришло время исполниться по велению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими, собрались иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложелателей своих, и никто не мог устоять пред лицом их, потому что страх перед ними напал на все народы. И все князья в областях, и сатрапы, и области начальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мардохеем. Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мардохей поднимался выше и выше. И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек, и Паршандафу, и Далфона, и Асфафу, и Пофару, и Адалью, и Аридафу, и Пармашфу, и Арисая, и Аридая, и Вайезафу, десятерых сыновей Эмана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей. В тот же день донесли царю о числе умерщвленных в Сузах престольном городе. И сказал царь царице Есфири: в Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек и 10 сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое, и оно будет удовлетворено, и какая еще просьба твоя, она будет исполнена? И сказала Есфирь: если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и 10 сыновей Эмановых пусть бы повесили на древе. И приказал царь сделать так, и дан на это указ в Сузах, и 10 сыновей Эмановых повесили. И собрались иудеи, которые в Сузах, также и в 14 день месяца Адара, и умертвили в Сузах 300 человек, и на грабеж не простерли руки своей. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих 75 000, а на грабеж не простерли руки своей. Это было в 13 день месяца Адара, а в 14 день сего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в Сузах, собрались в 13 день его и в 14 день его, а в 15 день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят 14 день месяца Адара в веселии и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг другу. И описал Мардохей эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и к дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14 дня месяца Адара и 15 дня его, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратились у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардохей написал к ним: как Аман, сын Амадафа, вугиянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросал пур, жребий, о истреблении и погублении их. И как Есфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Поэтому и назвали эти дни Пурим от имени Пур. Поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило до них, у них постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех, присоединяющихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Написала также царица Есфири, дочь Абихаила, и Мардохей иудеянин со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям, 127 областей царства от Артаксерксова со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое установил о них Мардохей иудеянин и царица Есфирь, и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни посещения и воплей. Так повеление Есфирь подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу.